Смотрите-ка, на поляне волк показался. Ой, я боюсь. Не бойся, внучка, они нас не замечают. В таких ситуациях кабаны выстраиваются клином или в круг, прячут поросят в середину, а сами бесстрашно наступают на врага. И правда, малыши сразу в кучу сбились. А кабан ощетинился, хрюкает. Голову вниз опустил, клыки выставил вперед и ногой землю бьет. Вот-вот кинется в схватку. Видите, волк понял это и, поджав хвост, быстро удаляется. Понял волчище серый хвостище, что ему не поздоровится, вот и убежал. А волк всегда такой трусливый. Да нет, Танюша, это редкий, единичный случай, когда волк отступает. Александр Петрович, расскажите нам о волках. Я знаю, вы их очень любите. Разве можно волков любить? Все забывают, что волк – близкий родич нашего вернейшего друга и спутника собаки. И сходен с ней по внешнему виду, будучи похож на нее и по характеру, и по уму. Можно с уверенностью сказать, что волк обладает всеми свойствами и страстями собаки. Подобно собаке, волк умен, хитер, при случае мужественен и храбр, только не безрассуден, как собака. При охоте у него является горячность и пыл настоящей охотничьей собаки. Но волк – это дикое животное, а собака с незапамятных времен покорный слуга человека. В этом и кроется причина различия между двумя близкими родичами. Издавна, принужденный встать во враждебные отношения к человеку и его окружению, а домашним животным, да и вообще ко всем животным, волк развил в себе драгоценные качества охотника. Необыкновенную выносливость и неутомимость в преследовании, замечательную тонкость слуха, обоняние и зрение, способность к наблюдениям, сообразительность, ловкость и осторожность. Как интересно! Я многого не знала. Я думала, что волк – это хищник кровожадный. По природе он далеко не такой хищник, каким его считают. Волк может питаться самой простой пищей – лягушками, насекомыми, даже плодами и ягодами, а в случае крайности довольствуется даже древесными почками, лишаями и мхом. Но от мяса он никогда не отказывается. Осторожность заставляет быть его умеренным в своих желаниях. Как правило, волк охотится на больных животных, ослабленных, за что и получил прозвище «санитар леса». Дедушка, как много, оказывается, я не знала об этих удивительных животных.